Еще раз сегодня будем благодарить Господа, потому что Господь сохранил нашу жизнь и дал нам возможность сегодня слушать Слово Господне. Почему я сказал еще раз? Потому что, наверное, вы сегодня не один раз благодарили Господа. Может быть, от всего сердца, может быть, по привычке. И так бывает, когда мы что-то говорим, но не укладываем сердце своего. Но, тем не менее, я думаю, что не один раз наши уста и сердца благодарили Господа за дарованную нам милость. И я думаю, что и в сегодняшний день Господь хочет чем-то обогатить наше сердце. Может быть, кто-то чего-то не понимал, может быть, кто-то находится под каким-то давлением сильным. Я, впрочем, думаю, буду еще время эту тему изложить, но не эту, которую я сегодня буду говорить, а тему искушения, иго, бремя, узы и так далее. Я хотел бы сегодня напомнить один из текстов Писания этой темы, где написано очень интересно, что «распадется ярмо твое от тука». Знаешь, тук – это жир. Ярмо обычно бывает на шее. Когда шея от жира толстеет, то она разрывает наши рубашки иногда. И в Библии есть такое выражение. Я его не придумал. И потому я что хочу этим сказать? Может быть, сегодня кто-то станет более тучным, потому что Слово Господне обогащает, оно делает нас способными разрывать эти цепи зла, которые часто лежат на нас. И потому очень хотелось бы, чтобы сегодняшний день Господь дал нам свое благословение, чтобы мы не просто прослушали, но что-то взяли для того, чтобы исполнить будущее время. Если наша цель только послушать, и чтобы впоследствии, может быть, кому-то дать ответ или блеснуть каким-то знанием, то это не то, что надо. Это не та цель, не туда проложены усилия. Но если мы хотим знать Слово Божие, чтобы исполнить его, и впоследствии будем исполнять его, может быть, это будет трудно исполнять. Знать Слово Божие – одно, это очень важно, это хорошо, без этого невозможно жить, невозможно определять пути, особенно если мы на перекрестках находимся. Помните, в прошлый раз я немножко напоминал, что камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Перекрест, куда человек не знает, куда идти. Можно идти на все четыре стороны, но мы знаем, что надо только одну какую-то дорогу избирать. Мы не можем сразу идти по всем дорогам. Это первое, и метаться тоже из стороны в сторону. Тоже мы не можем этого делать. И потому очень хочется, чтобы мы сегодня знали это направление. И чтобы брали это слово для того, чтобы исполнить его. Потому что человеком, который погружен в веру и находится в вере, является тот человек, который исполняет Писание. Только ходить и слушать, это еще не значит быть верующим и быть в вере. И я часто называю, сегодня у нас много верующеватых христиан, а верующих немного. В том полном смысле слова, которое Библия вкладывает в слово «верующие». И это немаловажно. И почему я это, так сказать, предупреждаю вот разбор темы, которая будет, потому что она связана с нашей верой, с нашим строительством. И Павел однажды в послании к Галатам, он напоминал: «Братья, смотрите, уверили вы». Он не писал людям, которые вообще за стенами церкви находятся, или, как мы сегодня образно выражаемся, за стенами молитвенного дома. Он писал верующим. Он хорошо понимал, что можно называться верующим и ходить в церковь, и ходить в собрание, но по сущности не быть ими. Это как раз будут те камни, которые пораженные проказою и стрыщенными, которых если вложить в строение, они впоследствии могут разрушить здание. Сколько сегодня я знаю церквей, правда, это не церкви вот такие, как наши, старые церкви, молодые, которые разваливались, потому что кто-то сделал такое, что никто не ожидал, греховное, люди просто соблазнились и ушли. Его кто-то вложил в строение, кто-то доверил ему дело, а он оказался камень с трещинами, он оказался ненадежный. Потом вот эта тема о камнях, она очень важная, и я хотел бы, чтобы мы сегодня старались быть, не просто носить это звание христианин, но были им, и чтобы были по-настоящему в вере, и наблюдали за собой, веры ли мы, или, может быть, мы недалеко от этой веры стоим, или не совсем погрузились. И это очень важный для нас вопрос. И я напоминаю, это текст Писания, который мы очень долго разбирали, потому что здесь очень много было строительных материалов, и мы хотели знать, из каких можно строить, из каких нельзя строить. Это 12 стих 3 главы 1 послания к Коринфянам. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы?» А сегодня будет 13 стих. Уже если мы не поняли этого 12 стиха, то я уже сегодня тоже не смогу это так вложить, чтобы поняли. Поняли, не поняли, будем идти дальше. И вот что дальше апостол Павел говорит. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Стройка. Но у каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. Смотрите, сколько интересных моментов подчеркнуто. Строил, строил, строил. И что интересно, я 14 стих читаю, чтобы немножко в контексте разбираться. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Дело, которое он строил. Значит, это дело строилось, а потом было окончено. Вот строил. Даже дело, которое он строил, оно окончено. И вот тогда начинается испытание. Что ты построил? Что-то за строение. И Библия говорит, каждого дело обнаружится. Не просто обнаружится, что оно есть, но какое оно есть. Ибо день покажет. Вы знаете, о чем это говорит? То в нашу жизнь когда-то, а после определенного времени строительства, может, времени наблюдения Господня, будет день, когда мы вместе со своим делом будем поставлены в огонь, чтобы это дело, которое мы строили, обнаружило, что это за дело. И в чем сегодня вот печаль? В чем сегодня трагедия? Что строил и кончил. И думал, что хорошо строил. А потом, когда придет огонь, если бы это было в процессе стройки, вовремя остановился, поглядел, можно что-то поменять. А так строил, построил. И вдруг приходит день, когда начинается огненное искушение или испытания огненные. Вы, наверное, помните такое выражение Священного Писания. Огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждачка чего-то странного. Вообще-то здесь, наверное, больше надо вести речь об огненном испытании или крещении огнем. Сегодня появилось такое учение – разделили одно крещение Духом Святым, а другое крещение огнем. Если ты уже крещен Духом Святым, то если Дух Святой – огонь, то ты уже им крещен. Вы поняли меня? Да, Дух Святой имеет символ огня. И вы помните, когда Бог впервые крестил Духом Святым апостолов, то у них над головами языки огня были. А вот второе, и огнем, уже речь идет о крещении испытанием тяжелым. на войне это называлось в свое время огненное крещение или боевое крещение. Это когда солдат впервые прошел первый бой в его жизни. Я не веду учебных, как сегодня стреляют на полигонах. А самый настоящий, когда тебя никто не пошел. Говорят, это прошел боевое крещение. Или крещение огнем. Когда прошел и остался, может быть, живой. Может быть, не невредимый, но живой. Поэтому, когда Библия говорит, то она говорит о том, что Бог крестит Духом Святым. Этим Духом Святым совершает свою работу, а потом обязательно будет крещение огнем. Или крещение испытаниями серьезными. И это не ново. Это не просто выдумка наша. Вы помните, что в свое время, когда Иисус Христос принял крещение в Иордане, когда явно на него в телесном виде сошел Дух Святой в виде голубя, то помните, что сразу было? И тут же сразу Дух, написано там с большой буквы, это был Дух Святой, куда повел Иисуса Христа? Для искушения в пустыню, для искушения от дьявола, где он 40 дней и 40 ночей был в посте. И после приступил к нему искуситель и начал его искушать. Он приступил не потому, как некоторые считают, что Иисус Христос был в посте, как мы сегодня говорим, в искушение упал. Нет. Это была подготовка к этой схватке. Это была подготовка к схватке с дьяволом. Если бы Иисус Христос даже не был в посте, то уже за эти 40 дней обязательно дьявол приступил бы. Но, несмотря на то, что Иисус Христос был не просто человек, был Богочеловек, но Он должен был по воле Отца Небесного идти тем же путем, каким человек должен идти. И Ему надо было 40 дней молитвы с постом умолять о той победе, которая Его ожидала впереди. Вы поняли мою мысль, что я сказал? Я слышал такое мнение. Ну вот, говорят, нельзя поститься. Вот Иисус Христос постился, и дьявол приступил. Он и так приступил бы. Но если бы он не сделал то, что надо, то он бы не устоял бы. Это странно, чего не звучит, потому что Сын Божий. Но он ничего не взял из своей славы. Он только взял свою природу чистую и святую. Ненависть к греху. А все остальное... Его тело не было наполнено грехами, а в шест он должен был жить так и молился ночами. Для чего он молился ночами, как вы думаете? Для того, чтобы не согрешить, чтобы не попасть в щиты дьявола? Пусть это для вас не будет странным, но не пошел на труд, покуда Бог его не крестил Духом Святым, правда? Вот был 30 лет рос, разбивался, исполнил благодати Божией. Но только тогда, когда принял водное крещение, то я дал Богу обещание спасти род человеческий и был крещен Духом Святым, и только тогда он вступил в схватку с дьяволом и после этой победы возвратился в силе Духа в Галилею. И даже после этого он ночи проводил в молитве. Вы помните, как трудно было молиться в Гефсиманском саду? Ангел явился с небес и укреплял его. Был пот его, как капли крови, падающие на землю. Если бы того не надо было, Бог никогда не хочет от людей, чтобы они делали то, что не надо никому. И тем более от своего сына он этого не потребовал бы. Но Иисус Христос все делал так, как должен был делать Адам. Ну, не Адам, наверное. Может быть, надо говорить о нас уже теперь. Как должны были делать мы? И поэтому, вы помните, почему Бог превознес его? Он говорит, смирился до смерти и смерти крестной. Почему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени под небом? Поэтому это очень важная сторона нашей жизни. Это очень важный элемент. И именно в этом огне и открылось его дело. На Голгофском кресте это, наверное, был такой огонь, который мы не можем себе представить, и мы бы его не выдержали. И даже в той обстановке, когда его враги били, заушали, издевались, из его уст не вышло ни одного проклятия. Если и вышли слова, то помните какие? «Отче, прости им, они не знают, что делают». В такой обстановке, а то не так просто было. Это действительно нужно было взять цельным камнем, без всяких трещин, драгоценным камнем, краеугольным. На кресте его оплакивают. Он говорит: «Жено, еще сын твой, а это мать твоя». Нам сегодня, если даже слово скажут не то, что нам нравится, и то уже мы не можем вот так вот равнодушно смотреть. Мы бы были готовы, ну, в всяком случае, промолчать, ничего не сказать. Но чтобы вот так вот простить: «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают», наверное, очень трудно сегодня для нас. И потом вот эта полнота любви Божией или откровение о нем полное люди именно могли увидеть на Голгофе, на Голгофском кресте, когда отняли все и жизнь отнимали. И в это время из Иисуса Христа не вышло ни одно слово ненужное. Его бьют: «Ты что не отвечаешь? Ты что не знаешь, что я имею власть тебя казнить, имею власть отпустить?» Иисус молчал. Вы знаете, почему он молчал? У него было что ответить. Он даже в этой обстановке не вызывал большего греха со стороны этих людей. Он хорошо знал, что будет он говорить или не будет, они все равно его распнут. Он знал свою миссию, для чего пришел. Но если он бы говорил, это было бы основанием возмущаться еще больше. Поэтому он просто молчал. А если он молчал, то даже враги его и дьявол не могли укорить в том, что ты умножил грех своими словами. Вы поняли немножко мою мысль? Вы, наверное, жены часто испытывали такое явление. Когда мужья приходили пьяными, они часто буйствуют и сегодня. То если молчали и не говорили, то гораздо меньше был скандал, чем тогда, когда начинали отвечать на вопросы и языком возбуждать их еще в придачу. Правда так? Правда. Просто своими словами, может быть, даже они были вызваны по-человечески, и справедливые ответы были и нарекания. Но, тем не менее, буря нисколько не утихла, она, наоборот, усилилась. От тех слов, которые вы сказали. Поэтому вот даже в той обстановке. Но мог бы Христос, если бы я был на его месте, наверное, сказал бы: «Ах, раз вы такие, то я сам грешить не буду, но я вас вызову на то, чтобы больше грешили. Пусть вам в аду будет труднее». Он даже в этой обстановке, он так вел себя, чтобы не дать повода и вызвать еще больше грех. Поэтому сегодня это очень важно. Каждого дела обнаружится. Смотрите. Вот ни одного из нас дело не будет оставлено в тайне. Вот сколько нас сегодня здесь есть? Тех, которые сегодня не пришли на разбор. Все наше количество людей, сколько там, 1300 или сколько, я не знаю. А то Дмитрий знает больше. И написано: каждого дело обнаружится. Ибо для каждого придет день, когда в жизни разгорится огонь, и будет испытано строение. Какой он будет, не знаю. С какой стороны этот огонь подойдет, тоже не знаю. Но Священное Писание говорит: будет день и будет огонь. И тогда в этом огне обнаружится дело каждого. Ибо день покажет. Потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Что такое огонь? Это тоже своя тема. Есть понятие «огонь», есть термин такой «пламя огня». В этом есть разница. Пламя огня. Огонь – это химическая реакция, которая происходит в тайне. Пламя – это видимый результат этого огня. Это тоже тема, на которой можно много говорить. Но я обращу внимание вот на что. Огонь – это тепло и это свет. Но если мы сегодня получаем свет от солнца, то оно не сжигает. А огонь, какой бы он ни был, маленький или большой, и если будет горючее вещество, он загорится, и он и сожжет все. Но именно для того, чтобы испытать дело каждого, мало этого дневного света. Нужен вот этот огонь, который и свет дает, а во свете видно все, в темноте же ничего не видно. И в то же самое время не только видно, но и сгорает. Вот почему сегодня нам немаловажно, из чего мы строим, как мы строим. И если мы камни, то нам очень хочется, чтобы мы не разрушились. Если мы золото, то чтобы оно просто переплавилось. А при переплавке, почему Господь допускает переплавку? Только при переплавке отделяется чистое от нечистого. Любой металл нельзя очистить без огня. Вы, наверное, это знаете. Вот для дерева огня не надо, оно сгорит. Для горючих материалов огонь опасен, сгорит. А вот металлы все, они очищаются только через огонь. Люди сегодня технологии знают очищение металлов, плавки и так далее. Ну, сегодня же не металловедение, потом я об этом говорить не буду. Хотя, вообще-то, я уже и забыл немножко, хотя изучал это металловедение. Эти все плавки, переплавки. Но вот то, что касается нас сегодня, то мы это должны принять во внимание. Почему? Еще раз повторяю. Во-первых, не удивляйтесь, когда такие дни приходят. Они должны прийти, так написано. И не может быть такого, чтобы прошли, строили, и не было огня, который испытает. Такого не бывает. И вы все знаете из нашей физической жизни, что любой агрегат, транспорт ли это будет, или станок, или еще что-то, или мост построенный, его обязательно испытывают. Дают нагрузки гораздо больше, чем такие вот естественно нормальные. Потому что должен быть коэффициент запаса. Кто изучал сопромат или что-то, помните. Коэффициент запаса должен быть. Иначе просто это будет ненадежно. Потому что в жизни бывают разные случаи, стрессы, перегрузки. И потом всегда надо, чтобы человек выдерживал перегрузки эти. Хотя вообще-то Библия говорит, что Бог ничего сверхсилы не дает. Если вас по силу искушения, то, говорит, не иное, как человеческое. И Бог даст вам силу устоять и победить это искушение, если мы преданы Господу. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает. Вот открывается эта сторона света от этого огня, который приходит. А испытает – это уже огонь, который разрушает, это уже температура. Поэтому нет ничего удивительного, что в нашей жизни были такие дни, когда температура была очень высокой, и они будут. И они будут. А для чего? Чтобы в первую очередь мы сами узнали, что мы стоим. Не секрет, что только незначительное число людей или христиан, они занижают свои возможности, а в общем-то завышают. Вы согласны с этим? Хотя одно и другое плохо. И занижать не надо, это самоуничтожение, по сути дела. Но и завышать тоже. У нас у всех завышенные, так сказать, понятия о себе. Это очень легко проверить. Просто надо подойти и постараться обидеть человека. И сразу же ясно, что он себя считает не лишь бы кем. Если бы знал норму, то никогда не обижался бы. Ну, сказали, да и сказали, ну и что? Понимаете, о чем я веду речь? Спокойно отреагировали и пошли бы. Но Мы всегда думаем о себе больше, чем есть на самом деле. И поэтому обиды, и непрощение, и непонимание, и что хотите. А вот в огне испытается дело каждого. Это не только у нас, так всегда было с людьми. Я напомню, это случай с Петром, когда Христос сказал, объявил то, что будет с ним, планы Божии, что вы меня вообще оставите, вы бежите, я своими словами передаю вот это явление. То Петр кричал, если даже вообще оставит, только не я. Я с тобой даже на смерть. И Библия говорит, не только Петр говорит, подобное говорили и все ученики. А потом, когда пришел огонь, то что стало? Разбежались все. Некоторые более длительное время были со Христом, наблюдали, и у креста стояли некоторые, а некоторые вообще рассыпались. Хотя говорили, что есть и все, только не я. Это такая наша оценка, такая наша натура. И в конце концов оказалось, Христос неприятные вещи для них открыл. Вы меня оставите. И говорил, но я один не буду, Отец мой со мною. Противились, утверждали, что не будет. А потом получилось так, как Христос предсказал. Как Он сказал, так и получилось. Потому что Он знал. И в этом огне открылось не для Христа, что будет, а для них. А для них. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня вот на эту сторону нашей жизни обратили особое внимание. Если Бог не испытывает, то значит, что-то с нами неладно, мы, наверное, не Божии. А своих Он всегда испытает. И даже написано, если ты Его, то наказывает. Вы помните на местописании? Говорят, бьет же всякого сына, которого принимает. А если вы не терпите наказание, которое всем общее, то вы незаконные дети. И потом даже вот в таких случаях, если мы помним Писание, то мы будем видеть, что Господь с нами, что Он с нами что-то делает, что мы не безразличные. Если у вас есть какие-то любимые вещи, то вы за ними присматриваете. Если возможно, делайте их более совершенными. А если вам вещь не нужна, то вы ее выбросили, вы ее не касаетесь. Зачем она вам нужна? А нужные вещи вы держите в порядке. Если должен быть острый инструмент, вы его точите. Если гладкий должен быть, шлифуете. Если удобный для руки, подгоняете. Но вы не можете оставить в стороне, не обращать на него внимания. Потому что это ваш инструмент, это ваша вещь. Это то, что вам принадлежит. Поэтому здесь апостол Павел подчеркнул эту важную истину нашей жизни. И у кого дело? Читаю дальше. Который он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так, как бы из огня. Вот одно интересное явление – или вот такая истина, которая не дает нам права сегодня судить о человеке, погибнет он или будет спасен. Именно вот 15 стих. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Хотя основывать свою жизнь на этом стихе нельзя, потому что можно и не спастись. Здесь речь идет о том, что дело, которое он строил, труд, который совершал, который говорил во имя Господа, но делал не по Писанию, не так, как надо, он сгорит. И может быть, даже наказание какое-то будет. Почему? По той простой причине, что если я что-то говорю, а я говорю то, в чем я уверен, и это будет не так, то по отношению ко мне это мое дело сгорит. Но там еще сидят люди, которых я завел не туда, куда надо. А уже здесь, наверное, придется рассчитываться и наказанием каким-то. Не просто сгорело дело, но оно по моей вине и еще у кого-то сгорит. Вы понимаете, о чем я говорю? Если бы тут наше дело было только наше, и больше никого не касалось бы, это было бы полбеды. Но когда апостол Павел ведет речь о домостроителях, а по сути дела духовный дом складывается не с физических материальных камней, а мы являемся камни. И не секрет, что если я что-то строю, а вы живые камни, если вы со мной не согласны, то я в свое строение не вложу вас никогда. У вас будет свое строение, свои кучки, свои взгляды, свои компании. Иногда получается так, что вроде строится один дом, а если поглядеть, то каждый что-то свое еще строит у придачу. Потому что нет того единства в мыслях, нет того единства в знании. И если бы вот это единство не зависело от других людей, то самому с собой быть единым проще. Как я понимаю, так и делаю. А уже когда дело касается других людей, тут уже надо, чтобы со мной или с кем-то другим были одного понятия, и тогда можно что-то, а если нет, то нет. Это будет не то, что надо. Потому апостол Павел здесь говорит: а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Но когда это может быть? Когда человек искренне. Но почему-то взял какое-то заблуждение, и он на 100% верит, что это правда. Но на основании того, что все-таки основанием спасения является вера в Голгофу и жертву Христа, этот камень подложен. Вы помните, мы говорили, что камень правильно положен? Тот, что надо, но каждый смотри, как строит. А вот стройка дальше, вот в этом разногласие. Я еще раз повторю старую мысль. У нас у всех наших христианских деноминациях практически, за некоторым исключением, нет разногласия в том, что Иисус Христос Спаситель наш, краеугольный камень. Нету в этом. Все христиане признают любой деноминации, что Христос совершил спасение, Христос умер за нас, Христос воскрес для оправдания нашего. А уже дальше... Одни говорят так: если вы служите Христу, то и живите по Писанию. Не пейте, не курите, не блудничайте, не обговаривайте. А другие говорят: на том же самом камне понемножку можно всего. И вот тут начинаются разногласия уже. А на основании камня мало разногласий. Ну, там еще кому-то приписывают спасение одно, другое, третье, четвертое и так далее. А в общем-то Иисус Христос – основание, христианство. Потому что Священное Писание говорит, что Бог будет испытывать. И если это было искреннее заблуждение, то вполне возможно, человек спасется. Потому что верит в Христа. И старался жить от всего сердца. Но делал не то, что надо. Вы помните, я рассказывал свидетельство брата Володи Кебы. Когда некто там в армии, для того, чтобы его посадили, спиливал звезды на пуговицах, на пряжке спилил звезды. Осадите меня, потому что мой отец сидел, и я хочу сидеть. Ему говорят: мы не хотим тебя садить. Ему дали новое, еще он опять это сделал. Ну что, добился, что посадили? Сидел. Ну скажите, это он делал во имя Господа? Он посчитал, что так надо, по-другому нельзя. Если уже попался, если надо в тюрьме посидеть, то я не думаю, что он не спасется. Но вот то сгорит, что он делал. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Я очень хочу, чтобы вы меня поняли. В каких случаях, вот когда строение сгорит, а сам спасется? Конечно, если я был христианин, верил, что Христос Спаситель, не что в придачу говорил. И через Будду можно спастись, через Кришну, еще через кого-то. Хотя Библия говорит, что нет никому другому спасения, кроме имени Господа Иисуса. То тогда я не знаю, спасусь ли. Я очень сомневаюсь. Еще фундаментальную истину, что только в Иисусе спасение, взял, разложил еще на что-то. То я не думаю, что вот этот час ко мне будет относиться. Или пошел мормоны, допустим, там, понравилось несколько жен иметь. То, что дело сгорит, то сгорит однозначно. Но, наверное, и спасение сгорит тогда. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы вот этот текст Писания хорошо уяснили. И не думали, если так, то какая разница, как я жить буду. Все равно ж я верю. Почему я и сказал в самом начале. Когда я говорю веру, и перед Богом веру, то это означает, я живу по Писанию. А если я этого не делаю, то я просто обманываю сам себя и других людей. Я на самом деле не в вере. Это может быть та бесовская вера, о которой Яков говорит. Знаешь ли, говорит несновательный человек, что вера без дел мертва. Помните это место Писания? Говорит, и бесы веруют, и трепещут даже. Мы не трепещем, а они трепещут. Они перед именем Иисуса трепещут. Но не бесы, не демоны. Они делают зло. Поэтому, когда мы говорим веру, то мы имеем в виду, живем по Писанию. Мы не можем по-другому. Вера не дает нам права жить по-другому. Поэтому, чтобы нам не казаться, как сегодня есть такая русская пословица, или не пословица, но выражение такое у разбитого корыта. Это со сказки взято. Ну, и жизнь может разбиться, если вот так вот ходить и не понимать правильно, что значит верить. Тогда будет, говорит, вера без дел какая? Без каких дел? По Писанию и святых дел. Потому что у нас у всех есть дела, мы не можем быть без дел. Но в одних дела злые, а в других дела евангельские. Вот и все. А дело, само дело всегда будет. Если живые, то будем делать что-то, хотим или не хотим. Мы будем делать. Поэтому очень хочется, чтобы у нас были дела, которые были бы для нас знаком, что мы верующие люди по-настоящему, а не просто обманываем себя и других, что мы верующие. И это жизнь по Писанию. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Но я уже не раз вам говорил, что такое спастись из огня. Неожиданно загорелся дом, охватило его кругом, что выбивают стекла, и в чем есть выпрыгивают. Это уже не до мебели, не до денег, не до одежды даже. Так сказать, в одном нижнем белье выпрыгивают, потому что жизнь спасает. Все остальное в это время уже не имеет значения. Жизнь дороже всего. Если только иногда дети остаются, то родители жертвуют своей жизнью, спасая детей. Но если этот вот вариант отсутствует, вот именно вот этот символ, то тогда выскакивают просто, и все, потому что жизнь спасают. Будет жизнь, будет другой дом, будет одежда. Потираешь жизнь, все потираешь. Поэтому вот в этом смысле слова о таких людях написано, что они спасутся, но так как бы из огня. И здесь, как и вообще в Библии, нет серединки. Слушайте, у кого дело, которое строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Вот нет серединки, две крайности. У Бога нет. Да, и посерединке что-то еще есть нет. Я не знаю даже, что можно было бы придумать между да и нет. Но в жизни мы вот так часто придумываем что-нибудь для себя среднее. А у Бога или одно, или другое. У него нет срединки. Или получишь награду, или потерпишь урон. И 16 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Вот один из ответов, что на сегодняшний день является храмом. Было время, Ветхого Завета, когда строение, дом назывался храмом. Это был символ будущего времени. Это очень интересно, если разбирать устройство этого Соломонового храма. Но сегодня дом молитвы, а храм – это вы.